Короновых не только один князь. Там есть весьма достойные особы. Это вы про претендента на княжение, который обворовал нынешнего князя с помощью собственной бабушки? Фу, как грубо, надула губы Мария Васильевна. Разве можно говорить, что он обворовал, если ему передали осколки добровольно? В нарушение завещания, напомнил я. Покойный князь Воронов хотел, чтобы все осколки, кроме одного, оставались в одних руках. Неважно, кто воровал. Важно, что этому способствовали и поддерживали. «Вы максималист, Петр Аркадьевич», — заметила княгиня. «Увы, в жизни нет четкого разделения на черное и белое. Всегда есть полутона». «Петр Аркадьевич просто завидует», — внезапно зло бросила старшая княжна. «Антон Палыч к своим почти 30 годам очень многого добился. Настолько многого, что нашему гостю никогда не достичь таких высот». «Это вы про обворовывание родного дядюшки?» — уточнил я, потому что ситуация меня забавляла. Фактически она сейчас оправдывала и мою деятельность, потому что до моего размаха в похищении осколков кузену было далеко. Можно сказать, против меня он был все равно, что дилетант против профессионала. Спер всего лишь два осколка, и те с помощью бабушки. «А хоть бы и так!» — продолжила Мария Васильевна, хотя предостерегающие взгляды к ней полетели и от отца, и от матери. «Князем должен быть достойный. В роду Вороновых Антон Палыч самый достойный. И вы меня в обратном не убедите». «И не собираюсь вас ни в чем убеждать. Я не знаком с Антоном Палычем, поэтому не могу судить о его моральных качествах. Придется согласиться с вами, что очень достойно пользоваться помощью бабушек в достижении своих целей. Украл не сам, остался с незапятнанной репутацией, хотя ворованное не вернул». «Он более достоин быть князем, чем Максим Константинович!» — выпалила старшая княжна, посмотрев на меня чуть ли не с ненавистью. «Неужели была влюблена в бравого офицера, хотя тот был женат?» «Маша!» — с холодком в голосе сказала княгиня. «Кто более достоин быть князем, решать не тебе. К тому же притязания Антона Павловича не будут поддержаны императором». «В самом деле, — удивился я, — а как же наличие двух осколков против нуля у его дяди?» «В том-то и дело, Петр Аркадьевич, что Антона Павловича тоже обокрали. Сейчас официально из всех Вороновых только у вас есть осколок». «Как это обокрали?» — удивился я. «После того, как из княжеского дома пропали части реликвий, остальные могли бы охранять и получше?» Честно говоря, от того, что приходилось врать и выкручиваться, чувствовал я себя мерзко. Пусть и понимал, что мои цели уворовывания осколков в корне отличаются от целей кузена. В первую очередь мне нужно было собрать реликвию, чтобы спасти собственную жизнь. Всяческие преимущества, которые мне давала собранная реликвия, были не столь важны. Я был уверен, что прекрасно проживу и без княжеских прав и обязанностей. Более того, я бы предпочел с ними не сталкиваться вовсе. «Неизвестно, когда обокрали Антона Палыча», — пояснил князь. «Возможно, в тот же день, что и его дядю». «То есть он даже не проверил наличие осколков, когда посчитал, что князь из него будет лучше, чем из Максима Константиновича?» — удивился я. «Это по меньшей мере странно». «Ему было не до этого», — безапелляционно бросила Мария Васильевна. «Торопился занять место дядюшки». «Сдается мне, Петр Аркадьевич, вы не уловили главного», — раздосадованно бросил Куликов. «Вы сейчас единственный представитель Вороновых, у кого есть осколок реликвии. Вы сами можете претендовать на титул князя». На самом деле я уже давно понял, к чему меня подводят, только пытался сообразить, что именно хотят на этом выиграть сами Куликовы. «А зачем мне это, Василий Петрович?» — удивился я. «Княжество на грани разорения, а у меня ни денег, ни возможностей как-то по-другому ему помочь. Кроме того, еще пару лет, и оно точно так же будет захвачено зоной, как и вашу, уж простите за прямоту». «Но пара лет у княжества Вороновых еще есть. И за пару лет с зоны можно собрать хорошее состояние», — намекнул Куликов. «Более того, с парой лет вы погорячились. Я бы сказал, что оно просуществует минимум лет пять. Как вы понимаете, зона захватывает княжество с разной скоростью, а княжество Вороновых куда больше нашего. Неужели у вас нет желания встать во главе?» «Нет», — ответил я и удостоился пренебрежительного взгляда Марии Васильевны. «У меня нет ни денег, ни другой поддержки. За мной нет силы, понимаете, Василий Петрович? Этот кусок для меня великоват. Меня пытались убить только за владение осколком. А что будет, если я заявлю права на княжество?» «Мы вас поддержим», — уверенно сказал Куликов. «Но вы же поддержите не просто так. Вам понадобится ответная услуга», — усмехнулся я. «Вот это уже деловой разговор», — обрадовался князь. «Что касается ответной услуги, то это разговор приватный». «А разговор о захвате княжества может слушать кто угодно?» «Но действовать нужно уже сейчас, чтобы добиться успеха», — продолжил Куликов. «Мне кажется, сначала нужно дождаться решения императора хотя бы по одному из последних дел», — возразил я. «Быть может, он оставит княжество за последним князем. Строго говоря, осколок — это не реликвия. При наличии у меня в руках действующей реликвии вопрос стоило бы поднимать. Но требовать себе титул на основании единственного осколка? Простите, Василий Петрович, это несерьезно. Возможно, пропавшие осколки всплывут где-то позже и дадут возможность заявить о своих притязаниях другому члену семейства Вороновых. Тогда я буду выглядеть очень бледно». «А вы трусоваты, Петр Аркадьевич», — бросила Мария Васильевна со всем разочарованием, которое смогла изобразить. «Если она рассчитывала, что после этого я начну бить себя пяткой в грудь и вопить, что не трус и не боюсь никого и ничего, то зря». «Мария Васильевна, я не собираюсь вам ничего доказывать», — улыбнулся я в ответ. «И не собираюсь принимать помощь такого рода у вашей семьи. Она накладывает на принимающего слишком большие обязательства». Глава 25. Куликовы давить на меня не стали, признали необходимость дождаться хотя бы одного императорского решения по спорным случаям. Хотя Мария Васильевна от колких замечаний не удержалась, прошлась еще пару раз по самолюбию. Был бы я тем же вспыльчивым Петей, что и раньше, непременно бы пошел у Куликовых на поводу, так что мне показалось, что все эти нападки были согласованы заранее на случай моей неуступчивости. Косвенно мои выводы подтверждались еще и тем, что младшая княжна посматривала на старшую с удивлением, чего бы не было, если бы такое поведение было в порядке вещей. Тем не менее, из дома Куликовых я вышел выжатым лимоном, чего у меня не случалось даже после многочасовой работы в кузне. Все же интриги — это совсем не мое. И неинтересно, и противно. Если бы можно было перебросить обязанность общаться с Куликовым на кого-нибудь, я бы этой возможностью непременно воспользовался. А еще внезапно подумалось, что я буду рисковать, восстанавливая куликовскую реликвию, а выгодополучателями окажутся они. Как это совершенно неправильно с учетом их отношения ко мне. Почему мне в голову не пришло посоветоваться с отчимом по этому вопросу? Уж он бы наверняка придумал несколько вариантов честного отъема денег у взорвавшегося князя. А здесь не мелкое владение. Целое княжество к возврату. Они меня постоянно, если не используют, так пытаются это сделать, а я выступаю рыцарем-бессребреником в сияющих доспехах. А доспехи, между прочим, тоже стоят денег, и при борьбе с порождениями зла портятся и требуют замены. А значит, взять деньги с князя за восстановление контроля над зоной будет правильным решением. Но подать это нужно так, чтобы даже подозрения не было о моем участии в этом деле. Я решил обдумать этот вопрос. Тем более, что отчим, предпочитающий все контролировать, непременно появится в ближайшее время. Либо сам, либо с помощью доверенного лица. Тогда и сообщу о необходимости приватного разговора, который может привести к обоюдной выгоде. Сам я могу связаться только по телефону, что может помочь моим недоброжелателям выйти на мой след, а значит, звонить не буду. Пока же я собирался воспользоваться идеей, которую, сам того не подозревая, мне подал Бочаров. 50-й уровень одного из заклинаний тени я достиг и готов использовать второе сродство. Только нужно будет предупредить Валерона, чтобы, если что, Прохоров бежал за целителем. Встретил меня Митя, тревожно переступающий всеми лапами. «Куликовым подарок понравился?» Из-за безэмоциональности механического голоса было совершенно непонятно, переживает он, что понравилось или что не понравилось. Равнодушным к созданию соперника он не остался, это точно. «Они при мне не активировали», — ответил я. «Она получилась красивой. Мне попеняли, что она не настолько хороша, как ты. Ты умеешь куда больше», — подбодрил я его. Вот найдем тебе огненных элементалей для двигателя, вообще красота будет. С резаком-то. Когда это еще будет? — ответил он и мрачно проскрежетал хелицарами. Чего не знаю, того не знаю, — честно ответил я. В крайнем случае одного элементаля купим. Было бы у кого. Сейчас и не ходит никто за элементалями, да и места обитания сдвинулись. Не переживай, я настроен тебе заменить двигатель на помощнее при первой возможности. Хорошо бы побыстрее, а то Валерон улучшается, а я нет. Он однобоко улучшается, а ты у нас разносторонний. Чего это я однобоко? Возмутился неожиданно вынырнувший из-под кушетки Валерон. Я развиваюсь, метки уже ставлю, а дальше разовьюсь еще сильнее. Видел, как я уже плююсь, видел? Он настолько желал показать мне возросшую способность, что принялся оглядываться в поисках того, куда бы плюнуть. Все варианты были так себе. Либо лично притащенная им мебель, либо мы с Митей. Нужно было его срочно переключать на что-то другое. «Ты все делаешь замечательно», — согласился я. «Кстати, мне нужна будет твоя помощь сегодня». «Какая?» — сразу подсобрался он. «Куда бежать? Оплата в конфетах?» «Покараулить меня. Я сродство к тени собираюсь взять. Если что пойдет не так, ты бежишь к Прохорову, а он к целителю». «Я тоже могу присмотреть», — сказал Митя, явно обиженный тем, что столь ответственное поручение выдали не ему. «Ты не умеешь проходить сквозь стены», — гордо заявил Валерон. «Поэтому, если что, я до Прохорова доберусь быстрее. Вообще скажу ему, чтобы одетым спать ложился. Мол, у меня предчувствия нехорошие». Он скорчил деловую морду и умчался, а мы с Митей направились ко мне в комнату, потому что общаться еще с кем-то после княжеской семейки у меня попросту сил не было. Николай Степанович выглянул, оценил мой замученный вид и заволновался. «Петр Аркадьевич, вам помочь раздеться? Это входит в мои обязанности». «Спасибо, но я сам», — сразу отказался я. «И сразу спать». Он неодобрительно покачал головой. «Давайте я вам чашечку чая успокаивающего принесу». «Только без зелья», — предупредил я. «Чтобы никакой алхимии, иначе у меня могут возникнуть проблемы». «Совершенно никакой алхимии, только травки и мед», — он рассмеялся. «Алхимии не обучен, а вот всяческие травяные сборы для вашего дедушки делал. Что-то у меня есть с собой, но запасы следует пополнить». Он спохватился и бодро направился на кухню, а я дошел до своей комнаты, где меня уже ждал Валерон, выплюнувший весь ворох крупных кристаллов. Пораскладывать их, что ли, по пакетикам с этикетками, чтобы не просматривать каждый раз. С одной стороны, так дополнительно тренируется навык, а с другой — муторно искать нужное. Хотя, опять же, слишком много пакетиков будет. И без того у меня мелочь разложена по навыкам. К тому времени, как Николай Степанович пришел с кружкой ароматно пахнущего чая, содержимое кристалла уже действовало. Я словно погружался в густую серую мглу и выныривал из нее. Голова кружилась, суставы ломило и очень хотелось лечь, укрыться и расслабиться под одеялом. Николай Степанович задерживаться не стал, дождался, пока я опустошу чашку и с ней ушел, после чего мне наконец удалось растянуться на кровати. Но чувство покачивания и нахлынувших волн никуда не делось. Я все так же погружался и выныривал и в таком состоянии незаметно ухнул в сон. Проснулся утром мокрым насквозь, но больным себя не чувствовал, а вот слабым и до неприличия вонючим напротив. Пришлось собирать и постельное белье, и свое исподнее, и отправлять в купель макоши после того, как отмылся сам. Купель белье отстирывало прекрасно, один минус не выжимало. Но с этим я мог справиться и сам. «Ты как?» — подскочил Прохоров, когда я уже развешивал вещи. «А то Лохматый говорит, что тебе может целитель понадобиться». «Похоже, обошлось все. Повезло», — ответил я. «Чё-то ты бледный совсем, как после болезни какой. Это тебя так вчерашний ужин у Куликовых приложил? Чё хотели-то?» «Чужими руками жар загребать», — пояснил я. «В данном случае моими. Доходы с остатков Вороновского княжества. Пообещали поддержать, если выставлю свою кандидатуру в качестве нового князя». «А ты чё?» «А я отказался. Мне не нужны чужие условия», — пояснил я. «Помогли бы они на копейку, если бы вообще помогли, а содрали бы потом на рубль в любом случае, потому что у Куликовых нынче ни денег, ни дружины, одна княжеская спесь осталась. Смысл с ними связываться? Они не столько помочь, сколько поиметь хотят. Скажи я им да, сразу должным оказываюсь, даже ничего не сделав. На это Мария Васильевна меня и выводила. Остальным такое поведение невместно, а ей простительно. Мол, красивая девушка, ветер в голове, говорит, что думает, не научилась еще притворству. Да только там у них только младшая говорит, что думает. Остальные пытаются манипулировать окружающими. Это да, но ты прям больным выглядишь. Я с расстройства вчера решил большой кристалл использовать. Второе сродство к тени попалось. Петь, ты сдурел? Вытаращился на меня Прохоров. Ты недавно от огня чуть не подох, и это тебя ничему не научило. Научило, не согласился я. Что сродство второе можно брать, когда хотя бы одно заклинание доросло до полтинника. У меня теневая стрела 52-го, вот я и рискнул. И даже целителя звать не пришлось. Я создал теневой сгусток в качестве иллюстрации. Он оказался куда плотнее и темнее, чем был, когда я его в последний раз использовал. Убойная сила тоже должна была вырасти, но здесь этого не проверить. Но надо сказать, что принятие второго сродства к тени прошло куда легче, чем второго сродства к огню. Я с опозданием вспомнил совет целителя не использовать магию после принятия второго сродства, но, подумав, решил, что совет относился к тому случаю, когда я это сделал, не добрав нужные уровни, а значит, сейчас мне ничего не грозит. И все же пару дней воздержусь от магии. «Впечатляет», — признал Прохоров. «Ты прям как на дрожжах прешь». «Тренируюсь много», — скромно сказал я. «Так я тоже много тренируюсь», — обиженно выдал Прохоров. «Завсегда так. Одни получают что-то легко, а другие хоть убейся, ничего не получат. Жизня». «Тот, кто не делает, ничего и не получит», — намекнул я. «Артефакторику ты себе, можно сказать, выгрыз. А сидел бы на жопе ровно, ничего не получил бы». После купели с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и лучше. Хотелось чем-нибудь заняться. Артефакторика отпадала, там без магии не обойтись. Кузня мне тоже, пожалуй, противопоказана. Заняться механикой? Сделать часы для мастерской? Я в задумчивости двинулся в сторону кухни, решив сначала поесть, а уже потом определяться с ближайшими целями. «Петр Аркадьевич, доброе утро!» «Доброе утро, Павел Валентинович!» «Выяснилось, что у нас нет необходимых учебников для занятий с Григорием. Конечно, заниматься можно и без них, но это не будет системным подходом, понимаете?» «Понимаю», — согласился я, поскольку понял не только это, но и то, чем займусь сегодня. «Напишите мне список, я после завтрака выйду в гаражуху. Вроде со вчерашнего дня не льет, даже подсохло уже». «Конфеты!» — обрадованно тявкнул Валерон. «Нам нужны конфеты!» «И конфеты тоже», — согласился я. «Пишите списки, кому чего надо». «Издеваешься?» — оскорбился Валерон. «Тебе так сложно запомнить мою единственную просьбу?» «Зачем тебе писать? Ты же со мной поедешь. Напомнишь, в случае чего. Это я остальным». «А я?» — возмутился Прохоров. «А ты остаешься на защите дома, потому что искажения хоть и редко, но днем тоже открываются, а наши гости не смогут себя защитить». В результате после завтрака я выезжал с одним общим списком, который был составлен в том числе и при участии Валерона, который, видно, надеялся на то, что я закупки буду вести в том порядке, в котором они находятся в списке, а к концу напрочь забуду, что там было в начале. Поэтому слово «конфеты» фигурировало в списке 5 раз. В начале, в конце и 3 раза в середине. Для гарантии. В самом верху для себя я написал «лыжи», чтобы уж точно не забыть, а то в следующий раз выехать может уже и не получиться. Поэтому в гаражах и первым делом я отправился как раз в ту лавку, куда направил меня Демин, искать переехавший от нас отдел с вещами для похода в зону, где должны были найтись нужные лыжи. Знакомый еще под Угарску приказчик там скучал и мне обрадовался как родному, пусть я сразу же поинтересовался, сохранилась ли моя скидка. Но торговля у них шла так плохо, что мне сразу же радостно подтвердили скидку и пообещали дополнительную. Поэтому кроме запланированных лыж я взял еще незапланированные зелья. К обычному набору добавил несколько специфических для зимы, которые уже появились в продаже. К примеру, против обморожения или для экстренного согревания. Даже двойной комплект взял. Кто знает, что понадобится в дороге к остаткам Куликовской реликвии. На таком пути с середины не вернешься за тем, что забыл. Хотя, конечно, Валерон теперь может перемещаться почти мгновенно между метками, и это сильно облегчает задачу. Лыжи оказались с разными улучшениями. В зависимости от цены набор заклинаний на них варьировался от самого простого, с мгновенным отстегиванием креплений, до полного, с разнообразной защитой и облегчением веса. Я взял максимальный вариант, мысленно поблагодарив Валерона и князя Бобрикова за так вовремя оказанную материальную помощь. Вслух помощника благодарить не стал, чтобы не вводить его в искушение брать компенсации со всех встреченных. Поскольку тема конфет волновала Валерона постоянно, после покупки лыж мы направились за ними. Причем из списка я под огорченное сопение помощника вычеркнул все 5 пунктов, где значились конфеты. Причем обычные леденцы Валерона не устраивали, только дорогущие шоколадные изделия. Взял я сразу 20 коробок, только предупредил помощника, что это на 2 месяца, потому что возможностей пополнять этот запас может не случиться. После чего глянул на часы и решил заглянуть на рынок, потому что яйца Валерон тоже уважал, и наши запасы этого продукта быстро таяли, несмотря на хранение в контейнере со стазисом. Взятый с собой контейнер я забил не только яйцами и молочной продукцией, но и мясом и овощами. Запас, конечно, у нас был, но и уходил он хорошо. Причем в том числе за счет Валерона, который, несмотря на то, что жрал как не в себя, оставался столь же мелкой и худой собачкой, как в начале нашего знакомства. Видно, не суждено ему подрасти и почернеть. Завернул к травницам, выполнив заказ Николая Степановича. Затем зашел в бакалейную лавку, где добавил к покупкам чай, кофе, сахар, какао и, разумеется, сгущенку. Ящики с последней мне даже любезно донесли до машины под счастливое пыхтение Валерона. После этого я отправился в рекомендованный еще Козыревым магазин с подержанной одеждой, где продавались и совершенно новые вещи, и был отдел галантереи и предметов личной гигиены. Мыло, зубной порошок, зубные щетки, пару рубашек и полотенца удалось купить очень даже недорого. Оставалось зайти в книжный, и можно будет возвращаться. Ближайшая книжная лавка нашлась совсем недалеко, и в ней мне сразу удалось купить весь необходимый для Прохорова комплект учебников, а также перья, тетради, чернила, карандаши и линейки. Теперь не увернется от обучения. Прежде чем покинуть лавку с покупками, я еще раз прошелся по всему списку, вычеркивая купленное, чтобы быть уверенным, что ничего не забыл и взял все нужное. «Срочные новости! Срочные новости!» Внезапно донесся звонкий мальчишеский голос. «Решение императора по князьям без реликвий! Срочные новости!» Меня словно выдуло на улицу, я даже не успел ничего сообразить, как уже окликнул пацана со стопкой ведомостей, бросил ему пятак, получил взамен газету и сразу в нее уткнулся. Валерон примостился на плече, тоже желая поскорее узнать, что же решил император. Красивыми витиеватыми словами, под предлогом прекращения свары между наследниками, было замаскировано весьма жесткое решение. Титул князя отныне мог носить только тот, кто владел действующей реликвией или иным образом контролировал свою землю от нашествия тварей. Остальные, как и их потомки, этого титула лишались, как не оправдавшие доверие. На возвращение земель давался год, после чего указ вступал в силу, и князь переставал быть князем. Количество осколков больше ни на что не влияло. Временным князем считался последний действующий или его старший прямой потомок. «Круто император взялся за дело», — тявкнул Валерон. «Выходит, Куликов теперь все? Не князь?» «Пока князь», — не согласился я. «Похоже, отсчет будет вестись с того момента, когда вся земля перейдет под контроль зоны. То есть, пока есть хоть крошечный земельный участок, князь, как только он теряется, начинается отсчет времени для возвращения контроля. Год прошел, князь ничего не сделал, недостоин титула». Глава 26. В Гарашиху съездил я вовремя, потому что на следующий день выпал первый снег. Полежал он совсем мало, быстро стаял, смешавшись с грязью, но температура продолжила падать, и тот снег, что выпал через неделю, уже укрыл пушистым белым ковром и ту растительность, что еще как-то пыталась зеленеть, и ту, что уже торчала сухими стеблями и голыми ветвями. В доме все спешно утепляли окна, протыкивая щели ветошью и прикрывая этакую неприглядность бумагой. Не занимались этим только мы с Валероном. Валерон, потому что у него лапки, а я, потому что почти князь, а значит, в таких делах у меня тоже лапки. Даже Митя принимал активное участие. Его вторая пара манипуляторов прекрасно подходила для такой работы. Теоретически этим можно было не заниматься. Отопительный артефакт прекрасно справлялся с работой, но Николай Степанович сурово глянул на заикнувшегося об этом Прохорова и сказал, что если есть возможность сэкономить магию, нужно ею пользоваться, а не бездарно разбазаривать ее направо-налево. Заниматься чем-то в таких условиях было положительно невозможно, я отправился в мастерскую доводить до готовности снегоход, который уже был почти завершен. Почему-то больше всего я провозился с полозьями. Сказалось отсутствие опыта и нужного шаблона. Но сейчас проблема с ними была решена, и они радовали идеальной формой. Все железки уже стояли на месте, оставалось оформить все это так, чтобы было удобно. Возможно, и красиво. Потому что изделия из изнаночного металла, даже не покрытые краской, выглядели весьма неплохо. Но красить я собирался, потому что иначе вездеход окажется слишком заметным. А так нанесу зимний камуфляж, начну сливаться с окружающей обстановкой. Красители я заказал через пока еще не закрытую контору. Единственный служащий там все уже давно упаковал и теперь лишь ждал отмашки отчалить, но все еще выполнял поручения князя. Торговал зельями и принимал заказы за небольшой процент от их суммы. Сами же Куликовы в очередной раз потеряли ко мне интерес. Видать, рассматривали остатки земель Вороновых для временного базирования, а тут такой облом. Ну и удар, разумеется, суровый получили императорским указом. По всему выходило, если у меня не получится, быть этой семейке княжеской еще год, и все. Я размышлял, что делать с сиденьем, которое оставить непокрытым было нельзя, а покрытия у меня не было. Бархат точно так же забьется снегом, а кожа задубеет. Разве что использовать кожу какой-нибудь твари зоны, именно зимнего варианта. Прохоров сказал, что при правильной обработке как раз нужное и получится. Надо бы ему что-то из набитых рецептов передать, а то сижу на них, как собака на сене. И сам не использую, и другим не даю. Времени развивать алхимию все равно не было, а если активация реликвии пройдет удачно, то набью себе еще. Я окончательно решил передать часть рецептов Прохорову и уже было собрался возвращаться в дом, как от калитки раздался звонок. Пришел Демин. Его баба так и уехала с концами, и, возможно, для нее это было и к лучшему, потому что вся артель нынче жила в доме старшего. Многие жители, сдававшие жилье, из Дугарска уехали, и в их числе оказались те, кто сдавал угол бойцам Деминской артели. Так что теперь в ранее любовно ухоженном доме было мужское общежитие. Мы обменялись приветствиями, и Демин сразу перешел к делу. «Вчера артель Снегирева вернулась. Говорят, можно уже ходить, только мы недалече. Мы с мужиками посоветовались и решили завтра выйти. Ты как с нами?» «Конечно, Егор Ильич», — обрадовался я. «А...» «Прохорова не возьмем, не упрашивай», — сразу насупился он. «И вообще, Петр, дважды сходим и все. Перебираемся мы в другое место. Отчинно уж тут-то нехорошо становится. Князь Грятужно который день не просыхает. Не дело это». Ему деваться некуда, а тут еще этот императорский указ. «Ежели так рассудить, то справедливый он, указ ентот. Предки нынешнего князя земли от твари отбили, защитили, а нонешний все растерял». «Не всему человек противостоять может». «Да, слухи ходят про божью кару. Мол, на тех князев обрушилось, что супротив него пошли». «Как пошли-то, Егор Ильич?» — заинтересовался я. «Мое дело маленькое, я в княжеские дела не лезу», — неожиданно пошел он в отказ. «А Василий Петрович о людях заботится, тут-то не поспоришь. Ладно, все организовал. Да токмо все. Заканчивается ента дело-то». Демин, видать, решил, что сказал в разговоре со мной лишнего, как с представителем княжеского рода, и быстро свернул на тему завтрашнего похода. Еще раз быстро напомнил, что требуется с собой взять, и сообщил, во сколько они ко мне подойдут. «Все равно мимо тебя проходить будем, к воротам-то», — сказал он. «Так смысла нам где-то договариваться, встречаться?» Время тоже обговорили. Разумеется, не совсем раннее, по темноте в зону не ходят. Но пока добредем, как раз окончательно рассветет. Остаток вечера я потратил на подготовку, проверяя все, что требовалось завтра с собой брать. Основное — моя магия, всегда при мне. Но нужно было уложить в ранец запас зелий и контейнеры, в том числе под элементалей. Утром Валерон рвался идти со мной, но не столько, чтобы помочь, а сколько, чтобы проверить свой комбинезончик. Сразу выяснилось, что когда происходил уход в бесплотность, комбинезончик оказывался без наполнения и сиротливой кучкой падал на пол. Носить одежду Валерон мог только когда был видим, что его сразу опечалило. «Нет в жизни счастья!» — грустно сказал он, и с намеком покосился на контейнер, куда я сложил конфеты. «Петру Аркадьевичу поддержка будет необходима», — сурово сказал Николай Степанович, не купившийся на грустный собачий вид. «Он с артелью идет!» Я только так, для небольшой подстраховки хотел. Со стороны посмотреть. В артели нет магов. Петя сам маг, возмутился Валерон. И получше нынешнего князя Воронова, который ту же искру хуже развил, чем Петя. Не может такого быть, не поверил Николай Степанович. Своими ушами слышал, как этот Боров говорил, какой у него уровень искры. Валерон выразительно потряс ушами, показывая, что мимо таких замечательных ушей ничего не могло пролететь. Так что Петя его переплюнул по всем статьям. У него же еще и двойное сродство к огню, а значит, его искра куда искрее, чем искра князя Воронова. Максим Константинович в детстве отличался ленностью и желанием проводить дни в праздности, припомнил Павел Валентинович. Поэтому такая ситуация возможна. «Петр очень быстро растет в навыках», — вставил свое веское слово Прохоров. «Так что сможет защититься сам», — решил Валерон. «А то обидно будет, если я свою единственную одежку посею где-то в снежных пустошах». Про единственную он сказал настолько жалобно, что у обоих старичков глаза увлажнились. Но Прохорова этим было не пронять. «Валерон, ты ж собака. Собакам вообще одежи не положено. У них своя шуба есть. У тебя вон она какая красивая. В купели вымоченная и конфетами отполированная». «Конфеты влияют только на мой внутренний мир», — зло тявкнул Валерон. «Эх, да что с тобой говорить? Черствый ты человек, Гриша!» «А с тобой иначе нельзя. Сядешь на шею и начнешь командовать. Хотя главный Петр, а ты помощник». «Ладно, обойдусь я без него. Рядом с городом и под присмотром Деминской артели», — отмахнулся я. «Как правильно сказал Валерон, при мне всегда магия. А еще при мне есть топорик, которым я наловчился орудовать так, как будто это продолжение моей руки. И иду я всего на пару часов. Было бы из-за чего переживать». От калитки раздался звонок, поэтому я торопливо натянул комбинезон, подхватил ранец и топорик и рванул к выходу, застегиваясь и навешивая на себя все по дороге. Иначе заболтают так, что я напрочь забуду, что ко мне кто-то пришел. На улицу я вылетел уже полностью одетым и готовым к походу в зону. «Гряд, у тебя в доме нынче многолюдно стало?» — поинтересовался Василий, когда мы шли к воротам. «Да там сложно все», — вздохнул я. «Отправить бы старичков из опасного места, но им ехать некуда. И согласны куда-то переезжать только со мной». «Болтаешь много, Вась», — неодобрительно зыркнул на него Демин. «Че тебе за дело, кто там у Петра живет?» «Да интересно просто. Все отсюда стремятся уехать, а эти двое, наоборот, приехали. Бессмертные они, че ли?» Демин недовольно шикнул на Василия, но я все равно ответил. «Не бессмертные, поэтому всегда с ними в доме или я, или Прохоров. Для безопасности, пока отсюда не уедем». «А когда отсюда уедешь-то?» «Через пару месяцев». «Мы в Озерный ключ двинем по весне», — сказал Демин. «Решили пару раз с тобой сходить и на отдых. Летом-то оно попроще и добычи больше. Сегодня далеко не пойдем. Вдоль границы пройдемся, покажем, на что внимание обратить-то нужно. Посмотрим, как на лыжах стоишь. А уж в следующий раз подальше пройдем». «Экскурсия, значит», — усмехнулся я. Из города мы вышли. Дорога была уже промята санями, а вот за ней уже расстилалась снежная простыня, в паре мест пересеченная следами лыж. Возвращались артели след в след. Да и в саму зону тоже шли, похоже, друг за дружкой. У Пети лыжного опыта не было. Зато был у меня. Правда, к этим лыжам пришлось приноравливаться. Они и были шире, чем оставшиеся в моих воспоминаниях, и воспринимались совсем по-другому. Конкретно у этих были даже магические крепления к ботинкам, не оставляющие на обуви никаких следов. Егор Ильич воспользовался лыжней, проложенной другой артелью, справедливо решив, что, идя по ней, мы ни на кого серьезного не наткнемся. И все же, войдя в зону, вскоре направление он сменил, и мы пошли параллельно границе зоны. Стояла тишина. От нас не доносилось ни единого звука, не слышалось и тварей. Зона словно вымерла, укрытая пока еще не слишком толстым снеговым ковром. Внезапно Матвей свернул в сторону, поддел топориком небольшой бугорок снега, под которым оказалось полупрозрачное растение, больше похожее на кусок льда, чем на что-то живое. Оно так и называлось — пырей ледяной или ледянка в обиходе. Ингредиент для множества алхимических зелий. Причем не простеньких, а уже продвинутых. Пырей в одиночку не рос. Мужики сразу стали оглядываться по сторонам и вскоре обнаружили еще 4 кустика. Добыча была не слишком велика, но мы сюда и не за ней сегодня пришли. Пушистую, извивающуюся ленту заметил уже я, хотя белая на белом, прямо скажем, в глаза не бросается. Рубанул я по ней, не раздумывая, только ошметки полетели, да пасть раскрылась в последнем желании добраться до врага. Пасть там была выдающаяся. Само тело тонюсенькое, пока никого не заглотит. А пасть открывалась настолько широко, что рука взрослого мужика запросто пройдет, да еще и откусится при этом по самое плечо. Зубищи там были ого-го какие. Последним твари промышляла. Масковая снежная змея была не самым удобным противником. Малозаметная и очень быстрая. Эх, надо было аккуратнее рубить, сразу под головой. Шкура этой змеи хорошо ценилась, как и внутренние органы. За одной змеей последовали еще три. Двух приголубил Матвей, одну Василий. И опять наступило затишье. Мы шли, но больше ничего и никого не находили. Наверное, стоило удалиться от границы зоны подальше. Бытовало мнение, что зимние твари куда чувствительнее к границе, чем летние, и не любят к ней приближаться. Пока что все доказывало правоту этого утверждения. Демин посмотрел в сторону границы, потом в противоположную сторону. Задумался, но все же решил не рисковать и знаком показал, что возвращаемся по своим следам к тому же месту, где входили. Казалось, что неожиданностей больше не будет, как вдруг совсем рядом с тем местом, где мы проходили, снег словно вспух, явив огроменного монстра, будто сотканного из того же снега. Выделялись только горящие красным глаза и черные мощные когти. А еще пасть, зияющий багровый провал, обрамленный белоснежными зубами. Все это впечатляло. Настолько, что захотелось развернуться и рвануть к границе, благо она находилась совсем рядом. Но тварь обладала мощными ментальными способностями, которые пробили не только артефакты, но и мою личную устойчивость к менталу. В голове зашумело, вынеся оттуда все мысли, кроме одной. Нужно идти прямо к ожидающему нас монстру. И если я еще чувствовал некую неправильность этого действия, то мои спутники безвольными куклами заскользили к глотке. Признаться, мне пришлось собрать все силы, чтобы не последовать их примеру, а собрав не развернуться и не рвануть к границе. И никто бы меня не осудил, поскольку встреча с матерым сугробнем обычно заканчивалась плохо. Но вместо того, чтобы удрать, я уже чувствую, как из носа потекла кровь, принялся кастовать искру. Получалось плохо, медленно, я боялся не успеть. Возможно, поэтому отправил заклинание меньшей мощности, чем мог. Зато в приоткрытую от предвкушения пасть. Это сбило влияние сугробня на моих спутников. И в дело сразу включился моментально опомнившийся Тихон, отправив разрывной болт тоже в глубины пасти. Один, потом еще один и еще. Его болты перемежались моими заклинаниями. Я отправлял то теневую стрелу, то искру. Внутри сугробня уже давно должна была получиться каша, но тем не менее он не просто еще двигался, а двигался весьма шустро. Только пасть почему-то не захлопывал. Наверное, мы там внутри все-таки что-то нарушили, вот и не функционировало как надо. От удара огромной когтистой лапы я еле увернулся и рубанул по ней топориком, хотя и видел чуть раньше, как отскочил топорик Матвея. Мой же топорик, столько раз меня выручавший, в этот раз тренькнул и разбился на несколько осколков, отчего я сразу вспомнил описание твари, где говорилось о почти полной невосприимчивости к механическим атакам. Вообще шкура отличалась повышенной устойчивостью и к магии. Ею тоже было бесполезно бить. Оставались глаза и открытая пасть, куда мы с Тихоном старательно отправляли все новые и новые убойные штуки. Совсем скоро болты у Тихона закончились, и осталась только моя магия, которой я твари додолбил, после чего буквально рухнул в снег, хватая ртом воздух. Все-таки нехило побегать пришлось, хоть и на лыжах. Лицо горело, я зачерпнул горсть снега и протер. Снег окрасился алым. Нелегко мне далось противостояние с ментальной тварью. «Твою мать!» — завопил Василий. «Сугробней здесь вообще не должно быть! Не должно!» Он стащил с головы шапку и в сердцах бросил ее в снег. «Сходили на прогулку, твою мать!» «Не ори!» — рявкнул Демин. «Артефакт я включил, но все равно не ори зазря! Вон и Тихон не орет, хотя все болты спустил!» «А что делать-то было?» — удивился Тихон. «Помирать молча?» «Не, все правильно сделал», — заявил Демин. «Здесь экономия не нужна. Подохнем ни за что, ни про что. Петр, незаметность активируй. Не надо нам более такого счастья. Одного сугробня за глаза. Чё-то я себя уже чувствую старым для таких подарочков-то». «Не ты один, Егор, не ты один», — хохотнул Матвей. «Эту погонь мало чё берет. Ежели бы не Петр, мы бы уже переваривались. Его добыча. Потрошите, выдохнул я. На всех делим. Половину тебе. И все кристаллы, что набили, тоже тебе, заявил Демин. Теперь оболтать прекращаем. Нам о шкуру еще снимать. Шкура большая, у меня зелья может на нее не хватить. У меня с собой есть, если что, вспомнил я. Это хорошо, обрадовался Демин. Матвей, шкуру сдерешь? Смотреть надобно. Шкура не резалась совсем ничем. Пришлось ее снимать как бы изнутри, выворачивая наружу, для чего понадобилось вырубать куски из сугробня, причем Демин следил, чтобы ничего полезного не повредили. Мясо в твари было мусорным, но сердце, печень, селезенка, мозги шли в дело. От мозгов, правда, ничего не осталось. То ли болты Матвея, то ли мои заклинания превратили содержимое черепной коробки в кашу. Кашу эту Демин на всякий случай тоже собрал в контейнер. Авось удастся продать, пусть и по цене пониже. Заодно собрал россыпь кристаллов, которые, на удивление, не пострадали. Кристаллы он молча вручил мне, как и те, что нашлись в сердце. Добытые из других передал раньше. Места для меня при разделке не было. Я поискал обломки своего топорика. Нашел. Восстанавливать там было нечего. Сковать новый из кусков я смогу, но смысл? Металл там самый обычный, а улучшения ушли вместе с порчей оружия. Топорика было жалко, но у меня была схема в активе, так что я мог сковать себе сам новый. Раньше не занимался, этот меня полностью устраивал. Я все-таки ближним боем участвую только если припрет. В основном луплю издалека. На снятую шкуру ушло и зелье Демина, и мое. Такое она оказалась безразмерной. После потрошения туши Демин сразу скомандовал на выход из зоны, куда мы направились кратчайшим путем, волоча за собой шкуру, которая была хоть и легкая относительно своих размеров, но слишком объемная. «По краю опять прошлись», — заметил Матвей, когда вышли из зоны. «Ежели б не Петр, там и остались бы». «Эта линия всегда считалась безопасной», — ответил Демин. «Совсем близко от границы-то». «Сколько такая шкура стоить может?» — проявил любознательность Василий, когда мы уже шли вдоль дороги к Дугарску, а белоснежный мех красиво переливался на солнце. «А черт его знает», — вздохнул Демин. «Я такие пока не продавал. Узнавать надо, чтобы не продешевить». Глава 27. На воротах меня ожидал отчим. В санях с толстой меховой полостью. Сопровождали его трое. Один бессменный секретарь и два охранника. Меня он не узнал или просто отвлекся на огромную шкуру сугробня, которую свернуть толком и не удалось. Тащили ее вдвоем Матвей и Василий. «Неужто сугробень?» — ахнул стражник на воротах. «Он самый!» — важно ответил Демин. «Думали, прогулка получится, а оно эвана как!» «Как выжили-то? Он же по голове бьет!» «Еще как бьет! И не токмо по голове, но и по карману!» — вздохнул Демин. «Вон а Тихон все болты взрывные потратил. Хорошо, Петр с нами был, добил, а то полегли бы все. Сугробень туго бьется оружием-то». Ответ был согласован со мной. Я сам просил, чтобы мое участие не выпячивалось. Пусть все считают, что я всего лишь на подхвате. Мне не хотелось чересчур светить собственные навыки. «Но шкура огромнейшая!» — продолжал восторгаться стражник. «Добрый день, Юрий Владимирович», — подошел я к саням. «Петя?» — удивился он. «То есть ты был в артели, которая ходила на сугробня? Ты сдурел? Это ж вообще головы не иметь надо!» «Вот я ее чуть и не потерял», — согласился я. «Вы ко мне или проездом?» «К тебе», — он вздохнул. «У нас... впрочем...» Он покосился на греющего уши стражника и продолжил. «Это разговор не для улицы. Где мы можем поговорить?» «У меня дома». «И про это тоже поговорим, Петя», — он указал на шкуру сугробня. «Это, знаешь ли, чертовски опасно». «Я догадываюсь», — хмыкнул я и запрыгнул на облучок саней рядом с извозчиком. В самих санях места не было, а идти рядом с едущими санями себя не уважать. Хотя извозчик меня уважал, да еще как. Косился прямо-таки со священным ужасом. Видно, не доводилось ему раньше видеть артельщиков, только что вернувшихся из зоны, вот так близко. А здесь весь такой из себя не только в снегу, но и в крови твари. Измазался, когда шкуру обрабатывал, и даже не заметил. Думаю, не молчи сзади, мой отчим, столь мрачно. Извозчик непременно бы расспросил, что да как. А так пришлось любопытство умерить. Довезя нас до моего дома, извозчик сообщил, что будет ожидать в трактире. «Ты смотри, не напейся там», — напутствовал его отчим. «Нам через час обратно ехать». «Да что вы, господин хороший!» — вытаращился на него мужик. «Разве ж можно в Дугарске-то? Здесь же твари шастают, как у себя дома. Я поем, отдохну и согреюсь». «Чаем согревайся. Смотри у меня». Отчим развернулся к нему спиной, показывая, что сказал все, и обратился уже ко мне. «Неплохой домик снимаешь». «Купил», — поправил его я. «Нерационально покупать недвижимость там, где она скоро не будет стоить ничего. Пойдемте в дом, поговорим там. Но сначала...» Я понял, что обязан похвастаться, чтобы отчим перестал воспринимать меня неразумным ребенком и поверил в то, что я ему в скорости начну втирать. Я открыл ворота в каретный сарай, в котором стоял автомобиль, сияя артефактной покраской. «Хорош», — сдержанно оценил отчим. «Шел вместе с домом?» «Обижаете, Юрий Владимирович. Вместе с домом шел сарай, а автомобиль я сделал вот этими самыми руками. Если вы не забыли, в лабиринте мной было получено сродство к механике. Оно очень и очень помогает». Впервые за сегодня его сдержанность дала трещину. «Быть того не может, Петя. Ты меня не разыгрываешь?» «Зачем мне вас разыгрывать? Если пройдете дальше, увидите снегоход, который я собираю сейчас». Отчим оценил и снегоход, и кузню с артефактным наполнением. А уж автомобиль осмотрел и облазил с таким интересом, как будто был не солидным промышленником, а юнцом по возрасту ко мне близким. И его сопровождающие тоже сунули нос в каждую дыру. То ли из любопытства, то ли чтобы убедиться, нанимателю ничего не грозит. «Что, правда сам? Никто не помогал?» — все же уточнил отчим. «Помогал Григорий, но скорее как подсобный рабочий для экономии времени. При необходимости я мог бы сделать все сам, но дольше. Еще он меня учил в кузне работать». «А кузня тебе зачем?» «Сродство выбил к кузнечному делу. Вот и могу теперь полностью закрывать все нужды. Мотор в автомобиле артефактный». Я открыл капот и показал содержимое. «Сначала я ставил на элементалях, но удалось только водных найти, а они в холоде лениться начинают. Теперь автомобиль заведется при любой погоде. Но вам это, наверное, не интересно, Юрий Владимирович. Вы вряд ли сюда приехали, чтобы убедиться в моих успехах». «Да уж, пришлось. Вопрос стоял, еду либо я, либо твоя матушка. А ей здесь точно не место. Еле уговорил ее остаться». Он оглянулся на троицу сопровождающих и нахмурился. Видно, разговор был совсем не для посторонних ушей. Настолько не для посторонних, что мог вестись только в присутствии членов нашей семьи. «Пройдемте в дом, Юрий Владимирович», — предложил я. «Ваши сопровождающие тоже смогут согреться и поесть перед обратной дорогой». В доме нас встретил Митя, которого я отправил за Прохоровым. А уж Прохорова нагрузил на полную катушку уходом за гостями. Еще и нам с отчимом попросил принести чай с чем-нибудь в библиотеку. Кабинета у меня не было, а библиотека выглядела вполне прилично. В притащенных Валероном контейнерах оказались и книжные шкафы, и письменный стол. За последним я и устроился в кресле, предоставив Юрию Владимировичу выбирать один из двух библиотечных стульев, выглядевших братьями-близнецами. «Мебель продавалась вместе с домом?» «Странный набор». «Нет, мебель была принесена из зоны, как и двери. Я купил пустую коробку. Отсюда даже отопительный артефакт выдрали. Пришлось ставить новый». «Его тоже сам сделал?» «Нет, у меня мощности заклинания не хватило бы», — ответил я. «Ставил другой артефактор. У меня жар всего лишь 8-го уровня. Для установки нормальной системы отопления нужен хотя бы 50-й. Но давайте перейдем к тому, ради чего вы приехали. Вы все же решили рассказать маменьке, Юрий Владимирович?» «Если бы». Он едва заметно поморщился. «Ей рассказал Максим Константинович. Не поленился, приехал к нам в дом и устроил безобразный скандал, требуя с тобой встречи. Теперь то, что ты жив, известно всем заинтересованным лицам». «Осколок хотел выкупить», — сообразил я. Поди приезжал после того, как выяснилось, что и его соперника обворовали. Именно так. Довел твою маменьку до нервического припадка своим требованием немедленно тебя увидеть. Она-то считала, что ты умер. Он вздохнул. Петя, ты не представляешь, что мне пришлось выдержать, когда она поняла, что это не так. Пришлось долго ей втолковывать, почему ты решил затаиться. И лишь когда я сказал об опасности для Ниночки, наконец поняла. Но затребовала для тебя телохранителя и уговаривать собралась ехать лично. Я аж вздрогнул, когда представил маменьку в Дугарске. Феерическая должна получиться картина, от которой разбегутся те твари, что останутся в сознании после воздействия таинственной сортирной субстанции. Юрий Владимирович, телохранитель мне не нужен. Ответить он не успел, потому что в дверь постучали, и после разрешающего «войдите» Николай Степанович вкатил сервировочный столик. Надо же, я даже не подозревал, что среди притащенного Валероном нашлась такая штука, оказавшаяся нынче весьма кстати. Пока камердинер сервировал письменный стол, мы молчали, но стоило ему выйти, как отчим сразу сказал: «Петя, это не обсуждается. Телохранитель для тебя приехал со мной и здесь останется. Сомнений в покушениях именно на тебя больше не осталось. Максим Константинович выяснил заказчика. Обещал сказать имя после сделки. Теперь после императорского указа наверняка не скажет». Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. А еще? И не надо. И без того понятно, что это либо кузен, либо бабушка, если уж дядюшке удалось узнать заказчика. Становится понятно, откуда у убийцы была фотография как моя, так и моего осколка. А еще понятно, что больше по мою душу убийц не пришлют. Скорее всего. Потому что от моей смерти они ничего не выигрывают. Пока. «Что значит пока?» — насторожился отчим. «Юрий Владимирович, я вам сейчас расскажу кое-что из случившегося со мной в лабиринте. При условии, что вы дадите слово никому не пересказывать ни при каких условиях». Слово Юрия Владимировича весило много. На моей памяти он его ни разу не нарушил. «Хорошо, Петя. Обещаю, что сказанное в этой комнате останется только между нами. Платой за магию, выданную в лабиринте, стало поручение Бога по восстановлению реликвий», — сказал я. Собственно, это было не просто поручение, а договор, закрепленный печатью. Если я его не выполню, печать меня уничтожит. Сожжет. Глаза отчима расширились до невозможности. «Петя, это самый идиотский поступок, совершенный тобой», — потрясенно выдохнул он. «У меня не было выбора. Иначе бы я не вышел из лабиринта», — слукавил я, не став говорить о наглом обмане со стороны Бога. «Если стоит выбор умереть сейчас или годик побарахтаться, последнее предпочтительнее. Бог не отправил меня на дело полностью безоружным. У меня есть навыки, помогающие собрать реликвию. Собственно, реликвии Куликовых и Вороновых уже собраны». «То есть за похищением осколков реликвий стоишь ты? Петя, это же противозаконно!» Он приложил руку ко лбу, как будто у него резко заболела голова. «Серьезно?» — я рассмеялся. «Юрий Владимирович, если вы не заметили, в последнее время осколки постоянно кто-то крал, чтобы предъявить права на титул. И никто не считал это противозаконным, пока осколки были у вора на руках. Более того, я собираю осколки не для собственного обогащения, а чтобы воссоздать реликвии. Две я собрал. Точнее, почти собрал. Осталось отправиться на место, где они были разрушены, чтобы собрать все мелкие осколки. Тогда реликвия заработает, и зона уйдет». «И ты мне рассказываешь?» «По двум причинам. Во-первых, чтобы вы поняли, что рядом со мной может быть только человек под клятвой верности, на что ваш телохранитель не пойдет. Все проживающие в доме под клятвой. Во-вторых, потому что на этом можно заработать, но нужно действовать так, чтобы на меня или вас никто не подумал, понимаете? Два княжества мне никто не даст контролировать. Значит, нужно выбрать то, что побольше, а меньше отдать нынешним князьям. Но работать на них бесплатно я не хочу. Куликовы сейчас нищие, но можно составить договор с отсрочкой платежа. Даже первого», — сообразил отчим. «И тогда открываются интересные перспективы. если я не погибну, чего исключить нельзя. Именно поэтому я и хожу постоянно в зону. Она дает мне материалы для усиления. А отложить поход для активации на пару лет, чтобы усилиться побольше? Юрий Владимирович, я же только недавно сказал, у меня ограничения по времени. Если я не двигаюсь в правильном направлении, печать начинает жечь. Юрий Владимирович, вы на это повлиять никак не можете. И контролировать тоже никак не сможете. А вот что касается договора с Куликовыми, на восстановление их зоны повлиять можете. Можно оплатить услуги хорошей артели, чтобы тебя провели в нужное место в зоне. Потому что, Петя, это огромный риск отправляться туда в одиночку. На одиночек меньше агрятся, чем на группы, напомнил я. Да и нельзя мне брать сопровождающих. Если кто проболтается, за мной пойдет целенаправленная охота. Иные люди поопасней тварей. А вариантов без твоего личного участия нет? Я покрутил головой. Если бы можно было отправить одного Валерона для активации реликвии, я бы это и сделал, благо помощник ничем не рискует, когда пробирается по зоне в бесплотном виде. Но, похоже, этот путь для меня закрыт. Печать не засчитывает, если я участвую не лично. После похищения Валероном частей реликвии с помощью артефакта, пусть даже и сделанного мной, давление печати на меня не уменьшилось, как я подспудно ожидал. А значит, если Валерон соберет реликвию один с помощью щепки с заклинанием, я могу не дожить до лета. Вот ведь, выдохнул отчим. Тебе нужно было сразу мне все рассказать. Придумали бы что-нибудь побезопаснее. Никакие деньги не вернут к жизни. А сейчас уже не переиграть. Чем я тебе могу помочь? Говори прямо сейчас, не до экивоков. Дам любую сумму. Деньги с отчима я брать отказался, но из Дугарска он отбыл с купчими на все мое имущество. Теперь выгнать меня из дома даже с предоставлением компенсации становилось проблематично. Предназначенный мне телохранитель тоже уехал, хотя защитные артефакты отчим вручил. Как я понимаю, лучшее из того, что делалось не под конкретного человека, так что я даже не особо отказывался, решив по возможности компенсировать артефактами собственного изготовления. Та же живая печать на отчима произвела впечатление. Нет, отчим пытался меня уговорить и на финансовую помощь, и на телохранителя. Но я напомнил ему и про автомобиль, и про механического паука, а потом сводил еще и показал купель Макоши, пообещав сделать такую же, когда все устаканится. В ответ Юрий Владимирович неожиданно предложил вложиться в производство автомобилей, поскольку разглядел в том образце, что стоял в каретном сарае, немалый потенциал. А я согласился, потому что без поддержки все это грозило затянуться, а с помощью отчима можно было поставить производство на поток, сделав исключение для премиум-вариантов, производимых из металла с механизмусов и собираемых вручную. Но это были всего лишь мечты, которые перейдут в планы не раньше, чем удастся решить вопрос с Куликовской зоной. Письмо маменьке я написал, практически под диктовку отчима, который точно знал, чем можно успокоить супругу, а что ее еще сильнее взбудоражит. А еще я пожалел, что подарил паучиху Куликовым. Нужно было ее приберечь и отдать Ниночке. Я еще подумаю, чем можно порадовать сестренку. Все же пауки слишком специфические, не всем нравятся. Но на их основе можно соорудить собачку. Уменьшить количество лап, покрыть все мехом. Хотя Валерон против собаки будет однозначно, но остаются кошечки и другие милые существа. Митя тоже был милым, но казался таковым не всем. «Уехали?» — высунул нос Валерон. «Наконец-то! Так и зыркали по сторонам, и Митю пытались разговорить. Но он кремень, с посторонними не болтает!» «Я молодец?» — осторожно уточнил Митя. «Конечно, молодец!» — подтвердил Валерон. «Никому ни о чем не проболтался! Хотя его о чем только не спрашивали!» «Может, просто сам по себе был интересен, а не как источник информации, предположил я. Все-таки Митя в некотором роде уникален?» «Осторожность никогда не лишняя», — ответил Валерон. «Как сходили в зону?» «Прекрасно. Сугробня завалили. Значит, буду при деньгах». «Ты и так при деньгах? С кристаллами что?» «Я незаметность включал, проверю только завтра». «Зачем? Вы же у самой границы ходили», — удивился Валерон. «Вот у границы на нас сугробень напал, после чего меня попросили незаметность врубить, чтобы приятели сугробня не подбежали. А навыки не должны были особо подрасти. Я только в бою с сугробнем и снежной змеей участвовал. Навыки я, разумеется, проверил. С сугробня я цепанул воздействие на разум, который достиг 8-го уровня, и, предположительно, водяной шар, кристалл из которого у меня где-то лежали в Валероне. Завтра можно будет поднять сразу на несколько. Иммунитет к воздействию на разум у меня поднялся до 14-го. Если учесть, что на мне был еще и защищающий разум артефакт, а сугробь...